Наруто понятия не имел, как долго он кончал внутрь, но к тому времени, когда он закончил кончать, его девятихвостый чемпион лис превратился в кончающую, дрожащую массу, ее хвосты уже давно ослабили хватку вокруг его тела и упали вокруг нее. Подарив ей еще один поцелуй, наполненный языком, Наруто затем положил одну руку ей на грудь, чтобы приподняться и вытащить свой шатающийся член из ее влагалища. Оставив ее истекать его спермой на кровати под ним, ухмыляясь, когда он восхищался ее сексуальным, блестящим телом, при этом ощупывая ее груди, что само по себе вызывало у него желание трахнуть ее снова. Он бы так и сделал, если бы Курака уже не заняла для него позицию, ее сиськи лежали на кровати, когда она положила голову на скрещенные руки и предвкушающе посмотрела на Наруто через плечо, высоко подняв для него свою задницу, с ее двумя кошачьими хвостами, виляющими в приглашении. «Думаю, нам пора присоединиться к веселью, ты так не считаешь?» Прежде чем он успел подойти к Кураке, дверь его комнаты распахнулась, и я увидел слегка раздраженную Риасгримари, стоящую за пределами его комнаты, скрестив руки на груди, и Эвелин, игриво улыбающуюся позади нее, ее глаза знойно косились на ее призыватели две женщины, которые были с ним. Кто-то был занят, а... «Привет, Риас!» Наруто приветствовал свою девушку с несколько нервной ухмылкой, глядя на себя, а затем на Ари и Кураку, прежде чем повернуться к Риас. Это путь в комнату с Эвелин, которая пробежала перед ней, прыгнула на кровать и легла рядом со своей лучшей подругой, ее одежда горничная исчезла, когда она вернулась к выбранной ею женской форме демона. «Так я отвела от тебя взгляд всего на 2 часа, а твой гарем уже увеличился в 2 раза», — сказал Риас, глядя на своего парня полуприкрытыми глазами, когда она подошла, чтобы встать рядом с его кроватью, после того как закрыла за собой дверь, оставив Наруто, не знающего, что ответить, кроме смущенного смеха, почесывая затылок. Когда он открыл рот, чтобы заговорить, блондину тут же пришлось закрыть его, чтобы сдержать стон, когда Эвелин перевернулась к нему и немного приподнялась, чтобы взять его член в рот, глубоко заглатывая все за один раз и небрежно перебирая пальцами, сама, будучи самой непринужденной и спокойной во всей ситуации. «Я действительно должен был это предвидеть», — сказала наконец Риас с легким вздохом, прежде чем она начала снимать платье, поднимая его через голову и позволяя своим прекрасным алым волосам собраться в пучок, прежде чем снова упасть на голую спину. Когда ее платье было убрано, Риас не потребовалось много времени, чтобы избавиться от нижнего белья, оставив ее такой же обнаженной, как и 3 другие женщины, когда она забралась на кровать и подошла на коленях к Наруто, говоря с ними, и обратив свой взор на некоего бывшего преступника С-класса. «Ари, я могу понять, но Курака, я не знала, что ты интересуешься моим парнем. Именно поэтому ты не должна отводить глаз от своего бойфренда, принцесса. Ты не узнаешь, когда он собирается заманить в свой гарем еще одну девушку». Курака ответила с дерзкой кошачьей улыбкой, когда она перевернулась, чтобы посмотреть на Риас, заставив темноволосую молодую женщину закатить глаза в ответ, прежде чем она, наконец, подошла к Наруто и прислонилась своим телом к телу своего парня, позволив ему обернуть его, руки вокруг ее талии. «Итак, я думаю, теперь мы все сестры по гарему, не так ли?» «Наверное». Риас пожала плечами, бросив взгляд на своего парня, который рассмеялся, прежде чем наклониться, чтобы поцеловать ее, его рука потянулась вниз, чтобы нащупать ее задницу, когда Ари, Курака и Эвелин собрались вокруг его шатающегося члена, с древним демонесса, наконец, откинула голову назад, позволяя 2 другим присоединиться к ней. В этот момент Наруто больше не мог отрицать тот факт, что он, наконец, официально собрал и сформировал для себя гарем, который, как они все прекрасно знали, не собирался ограничиваться только 4 на его кровати, учитывая все остальные девушки, которые ему тоже нравились и питали к нему сильные чувства. «Перемена. Кстати, спасибо, что пришли сегодня тренироваться со мной, Киба», — сказал Наруто, ухмыляясь, столкнув мечи с Кибой Юта, который двигался с той же, если не большей скоростью, что и Наруто, хотя рыцарь Риасгримари прекрасно осознавал тот факт, что его товарищ сильно сдерживал себя. «Держите спарринг исключительно на скорости, технике и фехтовании». Было всего 5 утра, и, несмотря на то, что прошлой ночью он почти не спал из-за того количества времени, которое он провел, занимаясь сексом с Риас и другими, Наруто все же решил не проспать и проснуться пораньше, чтобы потренироваться, чтобы он вернуть себе полную силу как можно скорее. Не то чтобы он чувствовал себя усталым или сонным или что-то в этом роде, так как он привык просыпаться рано, но у Наруто было ощущение, что ему скоро понадобится график сна с партнером или четыре девушки, возможно, больше каждую ночь, несомненно, было бы смертью для него, его. Ты не должен упоминать об этом, Наруто-кун. Это шанс стать сильнее и не отставать от тебя, сказал Киба, уверенно улыбаясь, когда между ними пронеслись искры, ударив по волосам двух светловолосых молодых людей, когда от столкновения их мечей возникла небольшая ударная волна. Так как Наруто также владел священным огненным мечом Кейл Звездный Клинок Заклинаний, ему также нужно было быть особенно внимательным, чтобы не высвободить пылающую ауру так сильно, зная, что это может серьезно повредить Кибе, хотя это, безусловно, не было бы проблемой, поскольку у рыцаря, казалось, не было проблем с уклонением с его превосходной скоростью и техникой. С точки зрения чистого фехтования, они оба были почти равны, но, будучи рыцарем, Киба, естественно, был намного быстрее, чем он, не говоря уже о том, что недавно он проходил несколько жестких тренировок со своим мастером Садзиакитой, чтобы подготовиться к продолжающемуся турниру рейтинговой игры молодых дьяволов, что дало ему небольшое преимущество, поскольку они продолжали сталкиваться, прежде чем в конечном итоге сумели одержать верх и заставить Наруто занять оборонительную позицию. «Я иду, Наруто-кун», — сказал Киба, держа рукоять меча обеими руками, прежде чем рвануться вперед. Его ноги оторвались от пола тренировочной площадки и разогнали ее до еще большей скорости, чем раньше. Его тело стало ничем иным, как серией вспышек, когда он мгновенно преодолел расстояние между ними. С зеленоватой аурой, окружающей все его тело, Наруто разделил свое оружие на две части и поднял левое, чтобы встретить святой демонический меч Кибы, сравнявшись с ударной скоростью рыцаря с громким лязгом, искрами и еще одной ударной волной. Своим вторым священным огненным мечом Наруто рубанул Кибу, но рыцарь просто развернул свой меч вокруг и вверх, прежде чем схватиться за рукоять другой рукой, чтобы перевернуть его и заблокировать удар плоской стороной своего оружия, прежде чем перевернуть его вокруг себя в воздухе, чтобы ударить Наруто, создав второй святой демонический меч, чтобы атаковать с еще большей свирепостью и скоростью. Когда два меча обрушились на него, призыватель Лиги начал отступать, медленно, но верно сопоставляя скорость Кибы с техникой горца Вуджу, которую он использовал, когда блокировал и парировал атаки Кибы своими двумя мечами, высвобождая волну за волной святой силы, огонь, который заставлял светловолосого рыцаря прыгать влево и вправо, чтобы увернуться, атакуя его молниеносными горизонтальными ударами. «Теперь моя очередь», — заявил Наруто, и Киба обнаружил, что округлил глаза в середине взмаха, когда священные огненные мечи Наруто исчезли и были заменены единственным мечом из синей стали, похожим на рапиру, который он держал направленным вперед, когда он принял стойку с откинутым назад телом. Ожидая только в этот момент, Киба взмахнул мечами, чтобы нанести удар вперед, парируя его удар и отражая всю силу удара Кибы обратно в себя, отбрасывая его назад. Рыцарь смог восстановить равновесие в воздухе и приземлиться на обе ноги, но в тот момент, когда он посмотрел вверх, Наруто был прямо перед ним со своей рапирой из синей стали наготове для удара. Показав, насколько он быстр, Киба развернулся влево, избегая удара, и тут же поднял меч для контратаки, хотя результат был таким же, как и в прошлый раз, когда Наруто парировал удар. Призыватель не сдался и продолжил атаку, меняя стиль меча и превращаясь в вихрь быстрых, но молниеносных ударов, выпадов и причудливой работы ног. Его рапира была повсюду перед ним, нанося удары, в то время как его ноги постоянно двигались, когда он отталкивал Кибу назад, заставляя рыцаря сражаться беззащитно. «Не так быстро, Наруто-кун», Киба сказал, когда его мечи сверкнули, но они были заблокированы меньшей рапирой из синей стали. Снова и снова клинки Кибы встречались с мечом Наруто, когда они сталкивались в самой середине тренировочной площадки, снова и снова сталкиваясь друг с другом в шквале быстрых ударов мечом. Используя скорость рыцаря, Киба затем исчез из поля зрения Наруто, доведя свою скорость до максимума и снова появившись позади более высокого блондина, его меч был готов к взмаху. Тем не менее, Наруто ждал именно этого, чтобы броситься в сторону и назад, чтобы ударить Кибу по правому бедру, когда светловолосый рыцарь собирался нанести удар, оставив порез на его рубашке. Следуя своему собственному импульсу, Наруто затем развернулся и нанес еще один удар в спину Кибы, исчезнув сам на высокой скорости только для того, чтобы метнуться слева от рыцаря двумя быстрыми ударами, прежде чем вернуться вперед, с его рапирой из синей стали, вытянутой и направленной на лоб Кибы, останавливая его на своем пути. «Думаю, это моя победа, Киба», — сказал Наруто, улыбаясь, когда его меч исчез. «Такими темпами ты очень скоро вернешься к полной силе, Наруто-кун». Киба кивнул головой и ответил на этот жест собственной улыбкой, прежде чем они двое стукнулись костяшками пальцев друг о друга. «Неплохо, вы двое». Двое посмотрели в сторону, когда услышали этот голос и увидели Азазеля, идущего к ним, который, казалось, стоял сбоку, наблюдая, как они жалуются друг на друга. «Кажется, вы оба хорошо тренируетесь. Вот, выпейте это. Доброе утро, Азазель-сенси», — поприветствовал Наруто, поднимая руку, чтобы поймать одну из бутылок энергетического напитка, которую Азазель бросил в него и Кибу. «Что ты делаешь здесь так рано утром?» «По той же причине, что и вчера. Я прогулялся по этому району, поэтому решил зайти проведать тебя, зная, что ты будешь тренироваться здесь рано утром. Грифия, кстати, впустила меня». Азазель ответил на его вопросы, когда Наруто и Киба открыли свои бутылки с энергетическим напитком, чтобы выпить содержимое внутри. «Я также слышал от нее, что вы полностью выздоровели, но вам все еще нужно немного времени, чтобы снова встать на ноги». «Думаю, да. Я все еще чувствую себя немного не в своей тарелке, но я думаю, что с этого момента я должен вернуться на передовую и сражаться со всеми», — Наруто ответил, опуская бутылку, чтобы поговорить с Азазелем. «Что ж, это, конечно, хорошо знать». Азазель ухмыльнулся и похлопал блондина по плечу, прежде чем продолжить. «Кстати, я уверен, что Равель, вероятно, скоро сообщит вам об этом, возможно, сегодня, но были разговоры об официальном повышении до уровня демона среднего класса». Услышав эту новость, Наруто и Киба удивленно расширили глаза. «Я уверен, что это еще не официально, но пока мы разговариваем, заключаются несколько соглашений», — Азазель уточнил, кивнув головой. Блондин не мог не спросить, вспомнив разговор об этом с Равель некоторое время назад. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве я не должен проходить тест, чтобы узнать, могу ли я перейти в средний класс?» «Ты не ошибаешься, но кое-кто из дьявольского начальства считает, что ты заслуживаешь реального повышения», — Азазель ответил, пожав плечами. «Конечно, вам понадобится надлежащее образование в этом вопросе, не говоря уже о том, что вам также придется показать свое высшее желание дьявола и то, что вы будете делать, чтобы достичь его, этим дьявольским вышестоящим, но более или менее все они думают, что ты слишком многого добился, чтобы оставаться в низшем классе. Оглядываясь назад, вы сыграли роль ключевой фигуры в нескольких крупных битвах, которые привели мир к этому моменту», — Азазель отметил. «Вы сражались и не позволили Кокабелю разжечь новую великую войну. Вы сыграли большую роль в защите мирной конференции Куа от террористической атаки. Вы также защитили священную землю скандинавских богов от фракции героев, единолично выиграв великую битву Рейкьявика самостоятельно. В недавнем событии вы также были тем, кто победил предателя Диодора Астарота и помог с захватом его и его группы». «Честно говоря, я сражался не один», — Наруто ответил, глядя на Кибу. «Знаешь, мне помогали мои друзья и мои чемпионы, верно? Не знаю, как ты, Наруто, но мы не те, кто призвал 4 гигантских меха, чтобы сражаться с монстрами, чья сила соперничала с силой богов». Азазель, весело посмеиваясь, сказал: «Без тебя Рейкьявик и весь северный континент были бы уничтожены». «Это правда, Наруто-кун», — Юта вставил свои 2 цента. «Если бы не ты, нас всех сейчас здесь не было бы. Ты должен собой гордиться», — затем добавила Азазель, усмехнувшись и похлопав Наруто по спине. «И напомнить вам, что новый режим рейтинговой игры, имевший огромный успех, тоже был вашей идеей и стал популярен благодаря вам». Наруто не мог не улыбнуться, когда Азазель сказал это, считая это своим величайшим достижением. «Поздравляю, Наруто-кун. Разве это не потрясающе?» Гаспер поздравил друга похлопыванием по плечу, заставив блондина благодарно кивнуть в ответ. «Итак, сенсей, когда состоится эта церемония повышения?» «Честно говоря, я понятия не имею. Это внутренние дела дьявола, так что, конечно, я не очень хорошо информирован», — не говоря уже о том, что переговоры и соглашения по этому вопросу были только потому, что некоторые из дьявольских начальников считают, что вы не готов. Азазель объяснил, пожав плечами: «Это из-за моего превращения в Раста, не так ли?» «Ага, ты или Раст до смерти напугали многих людей из Альянса. Я имею в виду, не так уж много из нас здесь могли бы разорвать Шелбу на части, как это сделал он», — указал Азазель, заставив Наруто кивнуть головой в понимании. «Тем не менее, именно поэтому есть сомнения насчет тебя, учитывая контекст трансформации. Просто дай им время, я уверен, что они довольно скоро забудут об этом». «Я очень сомневаюсь в этом, но я придержу ваши слова, сенсей», — сказал Наруто, заставив Азазель рассмеяться, прежде чем продолжить. «Если случится худшее, я уверен, что вам просто нужно будет пройти тест на повышение, вот и все». Сказав это, Азазель затем перевел свое внимание на Кибу. «То же самое касается и тебя, Киба. С твоим ростом и достижениями тебе и, скорее всего, Акина тоже скоро будет разрешено участвовать в предстоящий тест на повышение в среднем классе». Глаза Кибы расширились от удивления, прежде чем громко высказать свои мысли. «Я не сомневаюсь в Акина-сэмпай, но я думаю, что для меня это слишком рано». Азазель лишь пожал плечами, прежде чем продолжить. «Ну, если посмотреть на это с этой точки зрения, средний класс не так уж отличается от низшего класса. Достижение этого ранга – это просто ваш первый шаг к достижению высокого ранга и вашей собственной перы. Перед вами откроется больше возможностей, как у мага. Например, контракты. Не говоря уже о том, что вы узнаете много нового, чтобы подготовиться к путешествию к более высокому рангу. Ваш рост впечатляет для молодых дьяволов, поэтому я уверен, что у вас, ребята, все будет хорошо». «Спасибо, Азазель-сенси», — сказал Киба, улыбаясь их учителю химии. «О, еще одно, Тор хочет увидеть тебя сегодня позже, Наруто», — сказал Азазель, и Наруто просто понимающе кивнул головой. Узнав от Азазеля, что скандинавский бог грома будет присутствовать на встрече с синтоистским пантеоном вместе со своим отцом, он ожидал, что Тор вызовет его в какой-то момент. «Так что не забудьте очистить свое расписание, чтобы увидеть его, хорошо?» «Хорошо, Азазель-сенси», — Наруто ответил. Глава 48. А этот мужчина с грозными глазами, Сусанаа, синтоистский бог бурь. Тор говорил беззаботным, юмористическим тоном, указывая пальцем на фотографию мужчины в темной юкате в альбоме, который он показывал Наруто. В настоящее время они вдвоем сидели за одним из столов в просторной карете, которую вез легендарный восьминогий боевой конь Одина Слейпнир, пересекавший ночное звездное небо. В то же время Риас и остальные члены клуба оккультных исследований, а также Ари, в настоящее время сидели за другими столами, тусовались друг с другом, не спуская глаз с вещей, выступая в качестве личных телохранителей Тора и Одина, которые сидели в своем кабинете, свое место в дальнем конце вагона, пока они ехали к запланированному месту встречи с синтоистскими богами. Точно так же Баракелли и Азазель в настоящее время летели на небольшом расстоянии позади них, решив быть снаружи, чтобы следить за своим окружением и убедиться, что бригада Хаоса не попытается устроить им засаду или что-нибудь смешное той ночью, несмотря на то, что они с ними был Тор. «Он был тем, кто победил Ямато но Орочи, верно?» — спросил Наруто, вспоминая истории, которые он читал о Кусанаге, также известном как Меч сгущающихся небесных облаков, один из самых могущественных легендарных святых мечей в мире. «Правильно. Победить того восьмиглавого змея было немалым подвигом даже для нас, богов, но Сусанаа смог справиться с этим самостоятельно. Я уверен, что как японец вы разбираетесь в этой истории даже лучше, чем я», — Тор ответил, и Наруто кивнул в ответ. «Ну, я давно встречался с ним, но в прошлом мы пару раз спарринговали друг с другом. Он был диким и импульсивным, так что вы, вероятно, не захотите возиться с ним, отмеченный», — сказал Наруто, несколько нервно посмеиваясь про себя, глядя на фотографию Сусанаа, у которого действительно было дикое выражение лица, и он выглядел так, будто собирался выбить дерьмо из всех, кто осмелился взглянуть на него. Поскольку Тор хотел, чтобы Наруто был его телохранителем, он будет плестись вместе со скандинавским богом грома, когда он и его отец присутствовали на встрече с синтоистскими богами. Наруто не сомневался, что ему придется встретиться с Сусанаа, если синтоистский бог Бурь была в составе делегации синтоистского пантеона вместе с их лидером, самой Аматерасу. «Не волнуйся, если он попытается затеять с тобой драку, «Будь уверен, я тебя поддержу». Тор весело рассмеялся, прежде чем протянуть руку и похлопать Наруто по плечу с широкой улыбкой на лице, выглядя довольно беззаботным. «Ага, давай не будем сейчас о битвах с богами, ладно?» Единственное, что мог сказать Наруто, прежде чем вернуться к альбому, желая сменить тему. Блондину трудно поверить, что всего несколько месяцев назад он был еще относительно нормальным старшеклассником, увлеченным онлайн-игрой Mobile League of Legends, и вот он сидит рядом с могущественным скандинавским богом Грома, сам Тор, говорящий о возможности сразиться с другим богом, который был в той же лиге, что и он, но более диким и отталкивающим, как владения, которыми он правил. Это действительно безумие, как быстро все может измениться, хотя Наруто очень сомневался, что он был готов сразиться с богом, даже если Тор сказал, что поддержит его, что-то, о чем он понятия не имел, если он действительно серьезно относился к тому, как беззаботно он смотрел. «Тор-сан, кто это?» Затем спросил Наруто, указывая рукой на красивую женщину с черными волосами до плеч, одетую в традиционный бело-красный наряд жрицы на фотографии рядом с Сусанаа. Секунду глядя на фотографию, скандинавский бог грома ответил на вопрос Наруто, слегка улыбаясь. «А, это Инари Аками, богиня лисы многих главных аспектов. Она богиня-покровительница клана Йокаи в Кицуне в Киото. Ты знаешь их лидера, девятихвостую лису Ясаку, не так ли?» «Да, моя защитница режила с ней и ее кланом в Киото. Похоже, они также обучали ее путям Йокаи в Кицуне, после того, как признали ее одной из них», сказал Наруто, заставив Тора понимающе кивнуть, прежде чем он взглянул на Ари, которая увидела, как ее призыватель смотрит на нее, и одарила его красивой улыбкой, взмахнув рукой. Блондин не мог не улыбнуться ей в ответ, когда его рука поднялась из-под стола, чтобы ответить на помахавшую ему Ари, заставив Тора повернуть голову, чтобы бросить быстрый взгляд на черноволосую белохвостую кумиха, прежде чем снова взглянуть на Наруто с понимающей улыбкой на лице. «Ну-ну, похоже, ты уже наконец-то сделал свой ход против своего лиса-чемпиона, не так ли?» Спросил он, заставив Наруто посмотреть на него, прежде чем снова похлопать его по плечу со смехом и поднятым большим пальцем. «Хорошая работа. Я не ожидаю ничего меньшего. Спасибо, наверное». Наруто усмехнулся, не зная, что сказать Тору в ответ. «Да ладно, может быть, я и не бог любви Тора», Наруто не мог не фыркнуть, услышав это, «но я почти уверен, что знаю кое-что об этом. Ты, я вижу, что и многим другим девушкам ты тоже нравишься, не говоря уже о том, что мы, мужчины, много болтаем, когда пьяны». Азазель выпалил совсем немного о твоем состоянии отношений, когда я угощала его этим прекрасным смертельным напитком, который я был рядом. Тор объяснил, протягивая руку к краю стола, чтобы постучать пальцем по краю наполовину полной пивной кружки, которую он пил. «О, он сделал сейчас?» – спросил Наруто, делая мысленную пометку, чтобы позже поделиться с Азазелем своим мнением по этому поводу. «Довольно интересная тема, если честно. Хотя я вполне уверен, что по понятным причинам не всем из нас она понравилась так, как мне». Наруто понимающе кивнул головой, хорошо понимая, кого имел в виду скандинавский бог грома. Затем блондинка посмотрела на Акина и заметила, что, несмотря на то, что она выглядела прекрасно, она была не в лучшем настроении, когда сидела и разговаривала с Риасой и остальными. Узнав от Азазеля о трагедии, постигшей ее семью в прошлом, ему трудно представить, что творилось у нее в голове в данный момент, зная, что человек, которого она считала ответственным за смерть ее матери, был совсем рядом. Это также было причиной того, что Баракеля не было с ними в карете, так как он решил дать дочери ее личное пространство и последовал за Азазелем на улицу, чтобы наблюдать за небом. Наруто задался вопросом, сможет ли он поговорить об этом с Акина позже, когда закончится встреча между скандинавскими и синтоистскими богами. Он не был уверен, сможет ли им помочь, но попытка никогда не повредит, даже если Акина может закончить тем, что скажет ему, что это не его дело. Один сама, прежде чем он и Тор смогли продолжить свой разговор о синтоистских богах и о том, кто они такие, голос Рассвайси заставил их повернуть головы и посмотреть на нее, когда она стояла за столом Одина, уперев руки в бока. Оказалось, что хотя она больше не работала у него личным телохранителем, она по-прежнему считала своей работой держать старика в узде. «Вы почти на встрече с богами Японии, поэтому, пожалуйста, перестаньте думать,

Тором и Одином. Когда он услышал этот визжащий звук Слейпнера, прежде чем вся повозка внезапно остановилась, когда они без предупреждения приземлились на землю, заставив всех, кто не повис, на что-то, чтобы потерять равновесие и чуть не упасть на пол. Без паузы все бросились к близлежащему к ним оконному шкафу и выглянули наружу, а Наруто расширил глаза, когда увидел, что Баракель держится за борт кареты, который, по-видимому, замедляет их падение, когда Слепенир был поражен чем-то с его собственной силой рядом с Азазелем, который был на другой стороне. К счастью, они летели не так высоко в небе, иначе им обоим было бы трудно вовремя поймать карету и затормозить ее. «Баракель-сан, что происходит?» — поспешно спросил Наруто, без колебаний выпрыгивая наружу. «На нас напали, я не знаю, но что-то ударило Слепенира и заставило его потерять свою силу». Кадр падших ангелов ответил, когда Наруто обернулся, чтобы посмотреть на восьминогого коня, который лежал на земле, тяжело дыша от изнеможения. Он не выглядел раненым, но, как и сказал Баракель, выглядел так, будто потерял всю свою силу. «Ребята, кажется, я знаю, что поразило Слепенира». Прежде чем Наруто успел что-либо сказать, Азазель позвал их серьезным тоном, стоя в нескольких футах от них, глядя на что-то в небе. Когда все вышли из кареты, ведомые Одином и Тором, Наруто поднял глаза и расширил глаза, когда увидел человека с длинными светло-голубыми волосами, стоящего в воздухе над ними. Он был одет в белоснежную мантию, похожую на ту, что была одета на Одина, но без украшений. «Лаки!» Тор с отвращением зарычал, глядя на человека в небе, а Рассвайси в шоке расширила глаза. Даже у Одина был серьезный вид. В этом районе, за исключением Наруто, Ари и Ирины, демоны из клуба оккультных исследований, похоже, уже узнали этого человека. «Это Лаки?» – удивленно спросил Наруто. «Да». Баракель кивнул головой в подтверждение. «Злой бог азарства из скандинавской мифологии. Лаки, какое тебе до нас дело? Почему ты напал на Слепенира?» – спросил Тор, когда гром прогремел в небе над ними. «Я просто забрал его силу, Тор. У меня нет намерения причинить вред одному из моих творений», – Лаки ответил просто, спокойным и собранным тоном. «И еще, прежде чем ты обрушишь на меня свою молнию, я открою тебе маленький секрет». «Какой секрет?» «В этот самый момент армия Ятнаров атакует Асгард с намерением стереть его с карты девяти миров», — Лаки показал, раскинув руки в стороны, отчего все в шоке расширили глаза. «Если вы поторопитесь и направитесь туда сейчас, то, возможно, вы сможете спасти свое королевство от полного уничтожения. Я прервал связь, поэтому вот почему вы ничего о них не слышали». «Ты», — недоверчиво процедил Тор, вокруг него вспыхнула мощная, наэлектризованная аура, когда он посмотрел на Лаки, который просто смотрел на него сверху вниз с самодовольной улыбкой на лице. «Отец, иди, ты нужен Асгарду». Один сразу же заговорил серьезным тоном, серьезно кивнув головой своему сыну, который протянул руку и призвал Мьёльнир, заставив его вылететь в его руку из кареты в форме зонтика, прежде чем снова превратиться в свою истинную форму, потрескивающей мощными дугами молний, которые Наруто чувствовал даже стоя в нескольких метрах от него. Затем скандинавский бог грома поднял свой молот над головой и призвал массивную молнию, которая поразила его и поглотила все его тело последним ослепляющим светом. Наруто поднял руки, чтобы защитить глаза от света, но когда Тор телепортировался в Асгард, он увидел, как скандинавский бог грома решительно и ободряюще кивает ему головой, заставляя блондина ответить на этот же жест своим собственным. Он повернулся, чтобы посмотреть на Лаки после того, как Тор исчез, оставив на земле только большой выжженный след. Теперь, когда тот, у кого вспыльчивый характер, ушел с дороги и не сможет вмешиваться в наши дела в ближайшее время, позвольте мне представиться должным образом». Затем Лаки заговорил громко и драматично, указывая на себя рукой, и продолжил. «Меня зовут Лаки. Я, как вы меня назвали, злой скандинавский бог озорства, и причина, по которой я предстал перед вами сегодня вечером, заключается в том, что наш верховный бог ушел, чтобы вступить в контакт с богами другого пантеона, чего я терпеть не могу. Не могу сказать, что я удивлен. Среди нас, скандинавских богов, вы, вероятно, единственные, кто считает плохой идеей раскрывать объятия другому пантеону ради мира». Один ответил несколько шутливым тоном. «Довольно высокомерно с вашей стороны говорить это и нам в лицо, Лаки сама», сказала Зазель насмешливым тоном, но Лаки, похоже, не обиделся на это. Он выглядел весьма удивленным. Как и ожидалось от правителя падших ангелов, всегда тот, у кого недальновидный и сухой юмор в любой ситуации, даже в присутствии высшего существа. Лаки рассмеялся, прежде чем посмотреть на них. «Я не собираюсь встречаться с вами, баракелем и дьяволами сегодня вечером, но я думаю, что ничего не поделаешь. Вы получите мое наказание вместе с Одином. Ты с бригадой хаоса, Лаки». Затем упавший фыркнул. «Потому что, откровенно говоря, ваши действия до сих пор доказали, что вы находитесь с ними в одной постели. Только подумать, что сам могущественный бог озорства пал так низко и стал террористом только потому, что ему что-то не нравится. Не смей сравнивать меня с этими глупыми мухами, Азазель». Лаки ответил смертельно спокойным тоном. «Я пришел сюда по собственной воле, Лаки сама». Рассвайси повысила голос и вышла вперед. Ее строгий дешевый костюм, который она купила в местном магазине, превратился в доспехи валькирии. «Пожалуйста, переосмыслите то, что вы делаете. Поднять оружие против нашего главного бога – это непростительно. Хэмэмэм, я много слышал о тебе, маленькая валькирия», – начал Лаки, впервые обратив свой взор на Рассвайси. «Ты – превосходная валькирия по меркам своего сверстника, но обычная боевая дева не должна так небрежно говорить перед нами, богами». Он закончил, опасная, смертельная аура вокруг него заставила Рассвайси мгновенно отступить. После этого Лаки снова обратил свое внимание на Одина и спросил. «Теперь, Один, ты все еще планируешь заниматься делами за пределами Асгарда и Вальгаллы?» «Почему да, я?» Один ответил без колебания и небрежно пожал плечами. «Встреча с тремя фракциями, общение с ними, просмотр их игр, общение с ними в миллион раз интереснее для меня, чем иметь дело с вами. Я также хочу узнать больше о японских богах, которые проявили интерес к заключить с нами союз. У меня есть все намерения последовать примеру трех фракций и подружиться с другими пантеонами, чтобы мы могли вместе стать сильнее и мирно обменяться нашими культурами». После ответа Одина Лаки только ухмыльнулся, медленно высвобождая свою божественную ауру, полностью ожидая, что главный бог Севера скажет это. Аура была почти такой же мощной, как у Тора, но в то же время в ней было злобное ощущение, заставляющие дьяволов нервно смотреть на него. «Похоже, что светская беседа не выведет тебя из твоих глупых планов. Хорошо, тогда давай устроим выяснение отношений прямо здесь, чтобы решить судьбу божественного мира. Я так понимаю, это ваше объявление битвы?» — спросила Зазель, когда Баракель снял плащ и приготовился действовать, а вокруг его кулаков потрескивали святые молнии. «Прими это так, как ты хочешь». Как только Лаки закончил произносить эти слова, бог был поражен волной святой ауры, которая яростно взорвалась и породила мощную ударную волну, которая заставила двигаться даже большие деревья. «Победа приходит к тому, кто делает первый шаг», — сказала синеволосая рыцарь, держа в руках дюрандель. «Хотя похоже, что моя атака не работает, как и ожидалось от бога». Когда она закончила осознавать этот факт, дым рассеялся и показался нецарапанный Лаки, который продолжал просто стоять в воздухе с легкой улыбкой на лице. «Итак, святой меч Дюрандель, да?» — спросил он, пренебрежительно взглянув на синий клеймор в руках Зиновии. «Действительно, у него впечатляющая сила, но этого недостаточно, чтобы навредить богу. Та атака, что была раньше, ничем не отличается от легкого ветерка». Сказав это, он посмотрел на Кибу и Ирину, которые вытащили свое собственное оружие, свято-демонический меч и меч света, и приготовились противостоять злому богу. Сам Лаки просто рассмеялся, забавляясь зрелищем, прежде чем спросил насмешливым тоном. «Ну что ж, я думаю, остальные из вас могут попробовать и посмотреть, сможете ли вы действительно поцарапать меня своим причудливым оружием, но сначала». Затем Лаки поднял руку, в результате чего в воздухе появился разрыв между ним и группой, стоящей на земле. Из него выполз гигантский, величественный волк с пепельным мехом, стоявший на высоте 10 метров и взиравший на них с ошеломляющим присутствием, заставив даже Азазеля и Баракеля осторожно отступить на шаг при виде этого волка. Тем временем Наруто не мог удержаться от нервного пота при виде такого существа, мгновенно понимая, что ему нужно быть очень осторожным, когда он боролся с ним, чувствуя, что волк разорвет его на куски, как только он отвернется. «Эффенрир». Равель запнулась от шока, но в то же время слово, казалось, вылетело из ее рта, поскольку она потеряла контроль над своим телом от страха на короткое мгновение, когда существо обратило на нее свой смертоносный взгляд. Наруто в шоке расширил глаза, прочитав о волке-убийце богов, которому было предсказано убить Одина во время Рагнарока. «Это плохо», — нервно пробормотал Риас, защищаясь перед девушкой Феникс, чувствуя, как холодок пробегает по ее спине, когда она вспоминает, на что способна волчица. «Все, что бы вы ни делали, держитесь подальше от этой штуки». Азазель громко заговорил, подняв руку, чтобы дать своим ученикам сигнал отступить, когда волк сделал свой первый шаг вперед, чтобы начать медленно приближаться к ним, как хищник, охотящийся на свою добычу. «Правильно, вы, дети, должны быть осторожны», — Лаки самодовольно сказал, опускаясь и вставая рядом со своим питомцем. Его рука протянулась, чтобы погладить его. «Фенрир – один из самых могущественных монстров, которых я создал. Его клыки – это то, что может убить любого бога. Я не пробовал, пока, но я уверен, что они также должны быть эффективны против богов из других религий, так что не удивляйтесь, если они даже могут нанести смертельные раны вам, демонам, ангелам и падшим ангелам. Честно говоря, я не хотел использовать клыки Фенрира на тех, кто недостоин быть убитым им, но я верю, что ради опыта я могу дать ему попробовать новую кровь». Затем злой скандинавский бог обратил свой взор на Риас, которая слегка вздрогнула, когда поняла, что он имел в виду ее кровную родственницу Люцифера. «Фенрир должен быть деликатным угощением, чтобы подготовить его к Рагнароку. Убей ее». С этим приказом Лаки Фенрир испустил сотрясающий землю вой, прежде чем исчезнуть из виду, когда он бросился к Риас, которая не успела вовремя среагировать на безумную скорость волка. Однако Наруто смог это сделать. Его тело среагировало быстрее, чем его разум, почти инстинктивно на угрожающую жизни опасность, с которой столкнулась Риас. Рванувшись вперед, правая нога врезалась в землю так сильно, что небольшой кусок земли был взорван. Во вспышке света в его руке появился щит рассвета, и Наруто использовал его, чтобы защитить себя, когда он врезался в Фенрира, выбив его из равновесия, прежде чем использовать импульс, чтобы перевернуться в воздухе. «Наруто, берегись!» Он услышал крик Азазеля, и в тот момент, когда его ноги коснулись земли, Фенрир оказался прямо перед ним, его челюсть широко раскрылась, чтобы впиться в плоть его тела. Мгновенно перчатка Низука появилась на его левом запястье, позволив Наруто тайным смещением в сторону, чтобы увернуться от челюсти волка, прежде чем он смог вонзить свои богоубийственные клыки в его плоть, оставив щит рассвета там, где он был. К его шоку, но в то же время и ожиданию, крепкий щит Леона мгновенно разбился после укуса Фенрира, когда он сердито зарычал и обратил свое внимание на блондина. «Нет, Ари, не трансформируйся, это слишком опасно», — Наруто крикнул своему лисьему чемпиону и возлюбленной, прежде чем она успела превратиться в свою девятихвостую форму лисы, когда Риас, Акина и Рассвайси бросились к нему и оттолкнули Фенрира шквалом объединенной демонической силой и магии Валькирии, немного замедлив его. В тотальной битве между Баракелем, Азазелем и Лаки позади них клуб оккультных исследований столкнулся с Фенриром, чтобы защитить Одина от его пасти. Наруто положил руку на землю и призвал другого своего чемпиона, Моргану Падшую, и крикнул, используя свою собственную руническую магию, чтобы ограничить движение волка, в то время как Риас и другие продолжали бомбардировать его своей магией. «Моргана, помоги мне связать волка. Гаспер, помоги мне его замедлить». Обычно гордый падший ангел не стал бы так легко подчиняться его приказу, даже несмотря на то, что она признала его своим призывателем, как и ее сестра-близнец Кейл. Но услышав серьезность в его тоне и распознав опасность, которой обладал Фенрир, просто взглянув на него, падшие призвали темные магические цепи из своего тела и направили их на волка, обернув им тело чудовища и саму его душу, если она был один, чтобы ограничить его движение. В сочетании с руническим тюремным заклинанием Наруто, бомбами замедленного действия Гаспера, способными заморозить Фенрира на короткое время, и еще одной магией ее темной связи, трое из них смогли сдержать монстра и удержать его, не давая ему любой ход. «Все, отдайте все, что у вас есть!» — закричал Риас, возглавив магическую атаку своей разрушительной силой. Вскоре к ней присоединилась Равель, которая использовала свой огонь Феникса, чтобы помочь Риас, в то время как Рассвайси высвободила всю мощь своей магии Валькирии, а Акина призвала святую молнию на Фенрира. Даже бойцы ближнего боя, такие как Киба и Зиновия, присоединились к их нападению, а рыцарь Риас Гримари призвал волну мечей, а Зиновия обрушила мощные удары святой силы на гигантского монстра. «Что бы ты ни пытался сделать, призыватель, ты должен сделать это сейчас. Я не могу долго сдерживать это», — сказала Моргана сквозь стиснутые зубы, в то время как Фенрир яростно боролся с ее цепями темной магии, выглядя так, будто они вот-вот вырвутся из-за боли, которую он чувствовал, заставляя его становиться еще более агрессивным. Наруто, который вместе с Ри собирал огромное количество магической силы в сгущенный шар лисьего огня, обрушил атаку на монстра вместе со своим лисьим чемпионом, который на краткую секунду принял форму духовного цветка, чтобы превратить свою магию в духовную магию. Результатом стал сокрушительный взрыв необузданной демонической силы и огня духовного лиса, отбросившего Фенрира прочь почти в то же время, когда он смог вырваться из цепи Морганы, отправив его в полет на несколько футов в воздух с сильно поврежденной стороной тела, сожжены и повреждены. Всем остальным, включая Локи, который отправил Баракеля и Азазеля прочь взрывом своей магии, прежде чем поймать своего волка магическим кругом, пришлось закрыть глаза, чтобы защитить себя от сильного жара и ударной волны атаки. Понятно, так это сила героя Рейкьявика, Локи сказал с легкой ухмылкой, глядя на Наруто, протягивая руку за спину, чтобы остановить его волка от попытки снова напасть на них. Неудивительно, почему Тор так интересуется тобой. Даже мой драгоценный Фенрир был тяжело ранен после этой атаки, ваш, он сказал, смеясь, как будто он действительно наслаждался моментом. Тебе лучше поосторожнее, придурок. Наруто усмехнулся над Локи, шагнув вперед с угрожающе потрескивающим в руке молотом громовержца, создавая впечатление самого Мьёльнира. «Что ты собираешься делать теперь, Локи?» — спросил один с самодовольной ухмылкой на лице, когда он шагнул вперед и спросил бога озарства. «Ваш козырь почти вышел из строя. Я знаю, что с вами есть и другие. Готовы ли вы призвать их сюда и позволить им встретиться с этими молодыми людьми? Ты видел, что они сделали с твоим драгоценным Фенриром? Представь, что они собираются сделать с остальными. Кстати, наше подкрепление идет», — самодовольно сказала Зазель, пытаясь положить одну руку на плечо Морганы, стоя рядом с ней, но падший ангел из Рунтеры просто отмахнулся от него взглядом какого хрена, прежде чем поднять руку, чтобы молча сказать ему отступить, заставляя Азазель продолжал говорить с Локи, громко смеясь. «Я знаю одного человека, который будет в полном восторге от возможности сразиться с таким богом, как ты, Локи. Хэммм, исчезающий дракон, без сомнения», — сказал Локи, несмотря на то, что его улыбка была полностью стерта с его лица. Наконец, через мгновение, он громко сказал: «Очень хорошо, похоже, мне придется доставить вам, ребята, удовольствие от победы сегодня вечером. Я просто пришел сюда сегодня вечером, чтобы прояснить свое намерение и объявить только начало Рагнарока, в конце концов. Однако в тот день, когда скандинавские и синтаистские боги встретятся в этой стране, я вернусь со всей мощью своей армии», — Локи заявил громко и ясно. «Один, в следующий раз, когда мы встретимся, Фенрир определенно поглотит тебя целиком и удалит тебя из этого мира своими клыками, убивающими богов». С этим заявлением Локи вызвал пространственное искажение и исчез в нем вместе с Фенриром, который бросил на Наруто Яри последний убийственный взгляд, прежде чем последовать за его создателем. После того, как эти двое ушли, группа, наконец, позволила себе вздохнуть с облегчением, а Наруто посмотрел на Риаса и увидел, как она благодарно улыбнулась ему за спасение ее жизни. Тем временем Рассвайси и Один не теряли времени, чтобы попытаться связаться с Асгардом, зная, что их народ в настоящее время находится в состоянии войны с гигантами Йотунхейма. Рагнарёк, да, Азазель, наконец, заговорил с легким смешком, нарушив неловкое молчание, которое повисло на вечеринке, когда он обратил свое внимание на Наруто и всех остальных, с легкой улыбкой спрашивая их: «Итак, кто из вас готов встретиться лицом к лицу с концом мира?» Наруто трудно поверить, что еще мгновение назад он все еще задавался вопросом, готов ли он сразиться с Богом. Глава 49. «Итак, у нас не будет другого выбора, кроме как сражаться с Лаки и тем, что он собирается бросить в нас без Тора», сказал Наруто, заключая все, что он только что услышал от Сазикса и другого лидера Альянса трех фракций, которые в настоящее время обсуждали ситуацию с ним и несколькими другими, сидя за столом в конференц-зале отеля, который должен был провести встречу скандинавских и синтоистских богов завтра в Куа. К сожалению, Асгард беззащитен против йотунов без их лучших воинов. Только у Тора есть сила, чтобы возглавить других скандинавских богов и победить армию той стороны в битве в отсутствие Одина. Сазикс объяснил, когда Азазель кивнул в знак согласия, а у самого падшего ангела было серьезное выражение лица. Все они понимали всю серьезность положения. Лаки не просто стремился убить Одина и представителей синтоистских богов. Он стремился начать Рагнарёк и покончить с самим миром. Лаки знает это лучше, чем кто-либо другой. Он наверняка заставит йотунов снова атаковать Асгард, чтобы отвлечь внимание Тора и занять его, пока он идет за головой Одина. За столом с двумя лидерами своих фракций сидели Михаил, Гавриил, Баракелли и несколько других архангелов небес и падших ангелов Григория. Рядом с Алаволосым Мао сидели его соотечественники, Серафол Левиафан, Аджука Вильзевула и Фалбиум Асмодей, которые, казалось, были в своем обычном сонном состоянии, но это не было чем-то новым для тех, кто его уже знал. «Они и сама, мы можем чем-нибудь помочь Тору сама и Асгарду», спросил Риас, стоя со своим парнем, вызванным на эту конференцию, чтобы обсудить их следующий шаг против предстоящей битвы против Лаки и его армии. Рядом с ними также были Сона и ее королева Цубаки Шинра, которых также позвала на встречу бывшая сестра. Первоначально только Пэр Риас, в частности Наруто, должны были действовать как телохранители Тора и Одина во время их пребывания в Куа по просьбе Бога Грома. Однако теперь, когда дело дошло до того, что город стал предполагаемой отправной точкой Рагнарёка, а Лаки намеревался атаковать собрание скандинавских и синтоистских богов, чтобы убить Одина, Сона и ее свита также были призваны и включены в предстоящую битву. Тот, о котором все знали, что им придется объединить силы друг с другом, если они хотят преодолеть угрозы Лаки и его армии. «Мы помогаем всем, чем можем, Риас. Однако перед надвигающейся угрозой со стороны бригады Хаоса и самого Лаки мы не можем разделить наши силы и отправить их туда в качестве подкрепления. Не только их, нам нужно готовиться к худшему», Сазикс ответил, покачав головой. «Не говоря уже о том, что сам Тор отклонил наше предложение отправить туда лучших из наших и помочь ему, когда мы попросили». Азазель сказал с небольшой ухмылкой, что было первой положительной эмоцией, которую он показал на своем лице с начала встречи. Он верил, что сам сможет справиться с джотунами, и доверял нам защищать Одина и синтоистских богов до нашей последней смерти, вздохнуть, а также убедиться, что ничто, даже сам Лаки, не помешает первой официальной и самой важной встрече между двумя пантеонами. Губернатор закончил с легким смешком, заставив Наруто и Риас посмотреть друг на друга с натянутой улыбкой. Они двое, особенно Наруто, все еще не знали Тора лично достаточно долго, чтобы судить о нем, но это определенно звучало так, как будто он сказал бы им, если бы они были включены в этот разговор с ним после того, как связь с Асгардом была восстановлена. Эта встреча важна не только для скандинавских и синтоистских богов, но и для остального сверхъестественного мира. Многие другие пантеоны могут вскоре последовать их примеру, и если даже сами боги смогут помириться и обменяться культурами друг с другом, тогда другие фракции обязательно почувствуют, что они могут сделать то же самое, как они и мы. Майкл сказал с легкой улыбкой, а Габриэль кивнула вместе с ним в знак согласия. «Несмотря ни на что, мы должны остановить Лаки и убедиться, что эта встреча пройдет по плану». «Безусловно», Серафол сказала, кивнув головой. «Мы не можем перенести встречу на другой день, не так ли?» Этот вопрос задала Сона. «Нет, мы не можем», Сазикс ответил кивком головы. «Лаки страшно терпелив. Если мы перенесем это на другой день, то ему просто придется подождать, чтобы начать атаку. Правильно, а также потому, что мы понятия не имеем, где он прятался и готовил свою армию, мы не можем просто отложить встречу до тех пор, пока он не перестанет представлять угрозу. Если мы хотим остановить его, мы должны это сделать в тот день, когда мы знаем, что он появится. Серьезным тоном заметила Аджука. Значит, ты хочешь сказать, что мы используем встречу как приманку? Заключила Сона, и никто, похоже, не удивился, поскольку полностью этого ожидал. Да, нам нужно взять его завтра прямо здесь, в Куа. Азазель сказал с твердым кивком головы. Мы с Баракелем начнем готовиться к предстоящей битве, установив контрольно-пропускные пункты вокруг города и отправив туда наших людей. Я также прикажу своим подчиненным немедленно начать эвакуацию. Это битва между нами, Илаки. Мы не можем допустить, чтобы ни в чем не повинные мирные жители оказались в опасности. Последнее, что нам сейчас нужно, это чтобы Куа превратился во второй Рейкьявик. Губернатор закончил, глядя на Наруто и заслужив благодарный кивок от блондина, зная, что его родители будут в безопасности. Вы так говорите, но я не могу не чувствовать, что это снова будет Рейкьявик. Наруто не мог не сделать этот комментарий, заставив Азазеля пожать плечами с веселой улыбкой. Говоря о Рейкьявике, я думаю, мы можем использовать те устройства магического барьера, которые мы смогли разгромить у фракции героев после битвы, чтобы дать вам, ребята, преимущество в этой битве против Лаки. Затем Азазель сказал, напоминая всем о четырех барьерных устройствах, которые Наруто и четыре Пера должны были уничтожить, чтобы подкрепление достигло их. Хотя не ждите от них многого. Лучшее, что мы можем сделать, это установить эти устройства вокруг город, чтобы помешать Лаки телепортировать своих врагов прямо на нас. У нас не будет шансов, если мы не сможем даже удержать надлежащий боевой порядок и устоять. Все поможет, Сенси, сказал Риас, кивнув. Нам также нужно, чтобы ты призвал как можно больше чемпионов, Наруто. Есть много земли, которую нужно покрыть, и много сильных врагов, с которыми нужно справиться. Сазикс сказал Наруто серьезным тоном, заставив блондина понимающе кивнуть. Однако, будет лучше, если ты сделаешь это позже сегодня вечером, чтобы дать себе время восстановиться перед завтрашним днем. Нам все еще нужно, чтобы ты сражался в полную силу в этом боевой. Ты понял, Сазикс не и сама, твердо сказал Наруто, заставив малиноволосого Мая улыбнуться ему. Вали и его команда также согласились присоединиться к нам в этой битве. Затем Азазель сообщил им, глядя на Сону, которая полностью ожидала, что он сделает это. Он также с нетерпением ждет возможности увидеть силу Императора Красных Драконов в битве, когда вы, ребята, столкнетесь лицом к лицу с Богом и его армией машин для убийства богов, так что вы лучше убедиться, что ребенок готов показать свою силу своему сопернику. Принято к сведению, губернатор. Сона ответила просто, хоть это и не звучало очень весело. Предстоящая битва будет долгой и трудной. Лаки бросит на вас все, чтобы добраться до Одина сама, указала Габриэль, красивый светловолосый ангел, прежде чем положить руку ей на грудь, продолжая с захватывающей дух улыбкой и твердый голос. Вам понадобится вся возможная помощь, чтобы остановить Рагнарок, поэтому я присоединюсь к вам в этой битве, чтобы остановить Рагнарок. Правда, Габриэль-сан? Удивленно спросил Наруто, не ожидая, что светловолосый архангел сделает такое предложение. Рядом с ней Майкл посмотрел на свою сестру на мгновение, прежде чем они оба кивнули друг другу, по-видимому, понимая, что думает другой, без необходимости говорить. «Да, для меня будет величайшей честью сражаться вместе с многообещающим и полным потенциала будущим поколением этого мира, а не только с дьяволами», — сказал Габриэль, улыбаясь Наруто и заставляя блондина слегка покраснеть от ее красивой улыбки. «Не говоря уже о том, что я не могу позволить Ирине быть единственным ангелом, сражающимся в этой битве. Григория и дьяволы посылают все возможное, чтобы защитить Куа и собрание богов, поэтому вполне естественно, что мы, небесные ангелы, делаем то же самое. Ты собираешься драться по-настоящему, Габриэль-чан? Серьезно, если бы я был ведущим встречи, то я бы точно был более чем счастлив присоединиться к тебе и помочь Сатане и ее друзьям победить в Рагнароке. Мы бы у нас есть шанс решить, кто лучше. Серафалу застонала, прежде чем заявить, подняв руки в воздух, заставив лидеров, особенно ее товарищей владык демонов Сазикса и Аджуку, удивленно посмотреть на нее, в то время как Габриэль в легком замешательстве склонила голову набок, тихо хихикая. Риас затем наклонилась к Наруто и прошептала на ухо своему парню низким тоном, чтобы объяснить ему, почему Серафолу считает Габриэля своим самым большим соперником, хотя Архангел, похоже, никогда не видел ее таким же образом. Если когда-либо и существовало дружеское, но довольно интенсивное одностороннее соперничество, то отношения между Серафолой и Габриэлем определенно были таковыми. Так решено тогда, Сазик сговорил с улыбкой. Другие лидеры вокруг стола кивнули в знак подтверждения. Хорошо, тогда давайте выполним план. А пока мы постараемся собрать как можно больше информации о Лаке и Фенрире, чтобы получить преимущество в этой битве против него. Сона, нам понадобятся твои слуги Иссей и помощник Саджи в вызове сознания Мидгардсармра. Он тот, кто знает о Лаке больше, чем любой из нас. Я понимаю, Сазик сама. Сона уважительно кивнула Элавалосому владыке демонов. Мидгардсармр был одним из пяти великих королей драконов, известным как Спящий Дракон и Мировой Змей, который также был самым большим из известных драконов, выросшим настолько, что смог окружить землю и схватиться за собственный хвост. Вали тоже поможет. С силой двух небесных драконов и короля драконов мы, безусловно, можем призвать Мидгардсармра и попросить у него информацию. Затем Азазель пожал плечами. Будем надеяться, что он все еще союзник драконов и не слишком хочет присоединиться к своему создателю. Будем надеяться, сказал Майкл, серьезно кивнув. Ломать. Итак, подготовка к Рагнароку в Куа началась. Падшие ангелы, подчиненные Азазеля и Баракеля, прибыли вскоре после окончания встречи и сразу же приступили к эвакуации, используя магическое заклинание, чтобы ввести горожан в транс и переместить их в безопасное место подальше от города. Несколько барьеров и магических оберегов также были установлены в различных тактических местах вокруг Куа, в основном вокруг отеля, где должна была произойти встреча скандинавских и синтаистских богов. Минато и Кушина были эвакуированы одними из первых, хотя именно он и Риас наложили на них заклинание, чтобы родители решили вместе отправиться в отпуск на Гавайи, чтобы заранее отпраздновать свою годовщину. Академия Куа также была очищена и помещена под мощный барьер по просьбе Риас и Соны. Судя по всему, после стольких разрушений за последние несколько месяцев они решили, что школу следует хотя бы уберечь от неизбежного разрушения Рагнарока. Генерал, мне нужно, чтобы вы и ваша команда охраняли это место. Это одно из мест, где мы установим одно из устройств магического барьера Рейкьявика. Убедитесь, что ничто не приблизится к нему, Наруто сказал, обводя точку на карте Куа, которая в настоящее время лежала перед ним на столе, глядя на руку Наксуса, самого Дариуса. Проводив своих родителей на вокзале, Наруто, не теряя времени, вернулся домой и призвал как можно больше чемпионов, не изнуряя себя, чтобы начать собственную подготовку к завтрашней битве. Будет сделано, призыватель. Дариус ответил твердым кивком головы, прежде чем решил сказать: «Я не возражаю против караульной службы, но вы уверены, что такие, как мой брат и сэр Клет, подходят для этой работы? Они не из тех, кто остается в стороне, и ждите приказа. Я знаю, но нам нужна вся помощь, которую мы можем получить. К тому же, учитывая масштабы этой битвы, у меня такое чувство, что они лучше всего подходят для того, чтобы взять на себя атаку против врагов», Наруто сказал, заставляя Дариуса скрестить руки. «Просто убедитесь, что эти двое не собираются делать что-то слишком безрассудное. Нам нужно, чтобы вы, ребята, оставались сильными, пока мы не победим Лаки. Если мы говорим о безрассудстве, то нам следует беспокоиться о Самире, а не о моем брате или сэре Кледе», сухо заметил генерал, заставив Наруто усмехнуться в ответ. «Призыватель, что насчет этого места?» – спросил человек, одетый в полный набор золотых шипастых доспехов и держащий в руке длинное копье с изорванным красным флагом, наклонившись вперед и указывая на место на карте к югу от отеля. «Вот тут-то и вступите вы и группа Димаси, принц Джерван. Нам нужно защитить рейкьявикские барьерные устройства любой ценой, но очень маловероятно, что враги бросят в них все, что у них есть. Они обязательно попытаются сломать до отеля из других направлений», Наруто ответил, объясняя это принцу Димаси, рисуя стрелки и круги вокруг места, на которые указал Джерван 4. «Здесь вас поддержит команда ангелов, так как это открытое пространство, и там много земли, которую нужно покрыть». «Понял», Джерван кивнул. «Сона и ее свита будут сражаться вместе с вами, генерал Дариус. Они способные бойцы, которые привыкли следовать строгим стратегиям, так что у вас не возникнет проблем в бою вместе с ними. Затем Наруто снова повернулся к Дариусу и сказал, заставив закаленного в боях генерала Наксуса понимающе кивнуть: «Это все, идите, посмотрите свои войска и убедитесь, что они готовы к завтрашнему дню. Я сообщу вам, если будут какие-либо изменения». Сказав это, и Дариус, и Джарван вышли из комнаты, взглянув друг на друга с выражением взаимного признания и уважения. Наксус и Димасе, возможно, воюют друг с другом, но они оба были товарищами-чемпионами лиги, которые сталкивались друг с другом и сражались бок о бок друг с другом несколько раз в прошлом. Во всяком случае, отложить в сторону обиды и разногласия, чтобы сражаться спина к спине, теперь было для них второй натурой, и это было именно то, что Наруто нужно было в данный момент. «Хорошо, Люциан, Синна», — сказал Наруто, улыбаясь, и обратил внимание на двух стражей, которые стояли друг с другом на одной стороне комнаты, дистанцировавшись от двух командиров Наксуса и Димаси. «Спасибо, что пришли. Я знаю, что вы двое заняты всем этим руинацией Виева, но все в порядке, призыватель». Синна прервала его, качая головой с улыбкой. «Тебе нужна помощь, и это единственная причина, по которой мы должны приехать. У нас есть Акшан, чтобы помочь с делами в Рунтере. Я уверена, что он справится там без нас в течение дня или два. Должен признать, что я немного беспокоюсь о том, чтобы оставить вещи этому человеку», — Люциан сказал, глядя на свою жену, которая тихонько рассмеялась над его словами, прежде чем он повернулся, чтобы посмотреть на Наруто, и сказал: «Несмотря на это, нет смысла беспокоиться об этом, теперь мы уже здесь. Стражи света прикроют тебя, призыватель. Спасибо. И, пожалуйста, зови меня просто Наруто. Знаешь, когда меня называют призывателем, я чувствую себя немного старым», — сказал блондин с юмористическим смешком, заставив Люциана фыркнуть, а Синну улыбнуться в ответ. После этого они втроем вышли из комнаты, а Синна и Люциан направились к своим товарищам-стражам, чемпионам лиги, которые присоединились к их делу против угроз Черного Тумана и самому погибшему королю Виева, оставив Наруто бродить по дому и увидеть другие.